Глава 20. Уроки текли своим чередом. Малиновский больше не приставал ни с любовью, ни с угрозами. Архимандрит Вишневский и вовсе отвернулся от него, и настораживающая тишина пугала, хотя и была на руку Василию. После того, как с трудом и ощупью были пройдены глубокие пещеры логики, подлежало им при помощи Духа Святого погрузиться в философию естественную и понять ее согласно учению Аристотеля. Но, гласила важнейшая оговорка ректора, следовало пуще нечистого остерегаться мудрствования, не согласного с православием и восстающего на разум Божий. От голоса учителя мутило, бросало в сон, потянулись и вовсе нестерпимые дни и месяцы. Но зима снова отступила, приближалась долгожданная весна, спасительная, открывающая неведомые дали. Отец Иероним уехал в Голландию, не приминув горячо распроститься с ухмылявшимся про себя Тредяковским. Ведь он знал наверняка, что им предстояло вскоре свидеться снова. Но тогда там уже не будет заточенным в тюремные стены подневольным шкалером. В дорогу Василий подарил Колпецкому черновик своей Аргениды. Регент был тронут до слез драгоценным подарком, не подозревая, что Васька таким образом просто спасает дорогой ему последний экземпляр поэмы. Все желания подавило в душе одно главное — скорее бы. Корбов принялся готовить обозы, назначены уже были люди, с которыми Тредяковский доедет до Ревеля, где пересядет на корабль, на его арго, и он понесется, объятый ветром, в волшебную, чудесную Голландию. Он придумал веселую песенку и насвистывал ее, таинственно перемигиваясь с Васятой и Алешкой. «Ах, широкие и глубоки, а воды морские разбьют боки». Авось составят, не оставят, добрые ветры и приставят. И наступил день, наступил. И он с утра, с раннего утра, ушел на Головкинское подворье. Навсегда. Навсегда распростился со Спасскими стенами, с классами, с топчаном, с 38 ступенями лестницы. Совсем, со всеми. С дорогим Васятой Ададуровым и с любимым, верным и так преданным Алешкой Моноклюсом. Он произнес в уме эту триаду и поразился. Слово звучало двояко, но оба значения точно отражали суть. Он почти уже забыл о своем унижении, о страданиях, о предательстве. И снова вспомнив, еще раз порадовался, что уходит. И жаль было только двух сердечных друзей. Остальное — горяно огнем. Он почувствовал вдруг, что кончился круг жизни, важный поначалу и прискучивший под конец. И вот он летит, несется, набирая скорость по последнему отрезку времени старого, чтобы выскочить за границу в новое неведомое манящее. Наконец-то сбросил он серую, надоевшую спасскую одежду, облачился в подаренный Коробовым камзол, кафтан, в башмаки с серебряными пряжками и железными цокающими при ходьбе подковками, натянул малиновые в цвет верхнего белья и штанов чулки, повязал белый бесконечно длинный пышный шейный галстук, надел парик, пудренный парик, и не узнал себя в зеркале. Он схватил в руки треугольную шляпу, больше нужную по форме, чем для дела, ибо в парике было непривычно душно и тепло. Он схватил в руки черную с белым кантом треуголку и помчался по разбитому старинному тракту из Москвы к Ревелю. К Ревелю, к своему кораблю, к страшному темному морю, проклиная медлительную скрипучую обозную скорость. Бескрайняя и убогая слалась вдоль дороги России, и он провожал ее глазами, запоминал и радовался, что уезжает. Уезжает, чтобы обязательно вернуться, и тогда служить, притворяя в жизнь предначертанное великим императором. И время наконец-то понеслось вскачь, и не хватало дня, чтобы насладиться юной весной, солнцем и воздухом, упоительным, чистым и свободой и звенящим в ушах в раз сбывшимся счастьем. Ему было 22 года, только 22, пока еще 22 года. И он пел свою песню, не смущаясь попутчиков. «Канат рвется, якорь бьется, знать, кораблик понесется, знать, кораблик понесется». И хохотал возница, когда он рассказывал, как его обобрала Москва в первый же день. Вспоминал петушиные бои отважного малыша, принесшего ему, в конце концов, победу. Победу, свободу, удачу. Он был весел и юн, и не раздумывал, как, быть может, трудно придется ему в чужедальних странах, на чужих хлебах.